Каупервуд поспешил обратно на биржу, в тот самый зал, где 2 года назад он вел такую безнадежную борьбу. Увидев, что братьев и компаньоны еще нет на месте, он сам стал продавать, что только мог. Вокруг уже был сущий ад. Мальчишки посыльные и агенты врывались со всех сторон с приказами от перепуганных биржевиков продавать, продавать и продавать, но вскоре наоборот, покупать. Столбы, возле которых совершались сделки, трещали и шатались под напором суетящихся биржевиков и маклеров. На улице перед зданиями банкирских домов Джей Кук и компания, Кларк и компания, Джерардского национального банка и других финансовых учреждений уже скопились огромные толпы. Каждый спешил узнать, что случилось, забрать вклад, хоть как-то защитить свои интересы. Полисмен арестовал мальчишку-газетчика, выкрикивавшего весть о банкротстве Джея Кука, но все равно слух о великом бедствии распространялся со скоростью степного пожара. Среди всех этих охваченных паникой людей Каупервуд оставался спокойным, холодным и невозмутимым. Это был все тот же Каупервуд, который с серьезным лицом исполнял в тюрьме свое дневное задание – 10 плетеных сидений, расставлял капканы для крыс и в полном безмолвии и одиночестве возделывал крохотный садик при камере. Только теперь он был исполнен сил и внутренней энергии. Он уже достаточно долго вновь пробыл на бирже, чтобы успеть внушить уважение всем, кто его знал. С трудом пробравшись в самую гущу, взволнованный и охрипший от криков толпы, он начал предлагать те же ценности, что предлагали другие. Но в огромных количествах и по таким низким ценам, которые не могли не ввести в соблазн всякого, кто хотел нажиться на разнице в биржевых курсах. К моменту объявления о крахе акции Центральной Нью-Йоркской линии котировались по 104,7, Род-Айленд по 108,7, Western Union по 92,1, Уобиш по 70,1, Панамский по 117,3, Центральные Тихоокеанские по 99,5, Сент-Поль 51, Ганнибал и Сент-Джозеф 48, Северо-Западные 63, Тихоокеанские 26,3 и, наконец, Огайо, Миссисипи по 38,3. Фирма, за которой скрывался Каупервуд, располагала не очень большим количеством этих акций. Ни один клиент еще не отдал приказа об их продаже, но Каупервуд уже продавал, продавал и продавал каждому, кто выражал желание купить их по ценам, которые Каупервуд твердо знал это, должны были заманить покупателей.